спросила она участливо. «Да, видите ли, влип в одну историю». Я улыбнулся ей несколько принужденно. «Но вы все равно можете войти. Мне не так уж и плохо, как это кажется». Она вошла и увидела разобранную кровать. «Но я побеспокоила вас». «Ничего, пустяки». Я осторожно потрогал свою голову. «Я уже все равно собирался вставать». Она села рядом со мной. «Я вам помогу». Она легонько подтолкнула меня к кровати. Я с удовольствием лег. «Я вернусь через минуту», — сказала она. Как только она вышла, я взял сигарету и закурил. В комнате было душно. Телефонный звонок, раздавшийся в комнате, звоном отозвался в моей голове, и я, ругаясь, снял трубку. Это был Вульф. «Все сделано», — сообщил он. «Я купил газету. Но что мне теперь с ней делать? И, кстати говоря, это было совсем недешево. К тому же я абсолютно не представляю, как мне ею воспользоваться». «Окей», — одобрил я. «Сегодня, правда, уже довольно поздно, чтобы заниматься делами. Завтра утром мы вместе с вами пойдем в редакцию. Уверяю вас, вы теперь сможете сделать с Мэйси все, что захотите. Но ведь я не имею ни малейшего представления о том, как нужно управлять газетой», — пробормотал он. «Хотя мне и кажется, что я могу быстро научиться этому». Я воспользовался благоприятным моментом, чтобы сказать ему о Регги Филсе. «Он молодой, но очень способный малый. Поставьте его, и все пойдет очень хорошо. Вы уже что-нибудь обнаружили?» Но мне совсем не хотелось говорить об этом. «Я работаю», — отрезал я и положил трубку, не дав ему времени еще что-нибудь сказать. Мариан вошла как раз в тот момент, когда я звонил в редакцию газеты. Она принесла с собой кувшин с куском льда. Я только взглянул на нее, и в этот момент Фил взял трубку. «Все в порядке», — сказал я ему. «Вольф купил газету, и вы будете ее редактором. Мы с ним приедем завтра утром». Он не хотел верить моим словам. Но когда я его все-таки убедил, он очень обрадовался. «Вам еще нельзя говорить по телефону». Мариан укоризненно и строго покачала головой. Я снова уселся на кровати. Она завернула лед в кусок фланели и положила его на мою гудящую голову. «Ну, как лучше?» — спросила она, усаживаясь на кровать рядом со мной. Я взял ее за руку. «Просто замечательно. Я бы каждый день клал себе лед на голову, если б со мной была такая милая медсестра». Она выдернула свою руку из моей и попыталась придать своему лицу строгий вид, что ей не совсем удавалось. «Не нужно так неосмотрительно вести себя». Она слегка отодвинулась. «Если так будет продолжаться, вы скоро начнете ухаживать за мной». «А что в этом плохого? Дайте мне только 2 часа, вы удивитесь, на что я еще способен», — пошутил я. «А, кстати, как идет торговля тонким бельем?» Она сначала нахмурилась, но потом попыталась улыбнуться. «Это меня серьезно беспокоит. Если в ближайшее время ничего не изменится, я не представляю себе, как смогу выкрутиться. А вы, случайно, не умеете печатать на машинке или стенографировать?» — спросил я. Она немного удивленно ответила, что умеет. «В Кронвельской газете есть свободная вакансия на такую должность. Если хотите, я могу вас туда устроить». «И вы говорите это совершенно серьезно?» «Разумеется. И там платят регулярно? А то мне надоело думать ежедневно о том, что я буду завтра есть». Я внимательно посмотрел на нее. «О, это, наверное, очень неприятно». Она сняла с моей головы компресс и сменила лед. «Разумеется, приятного мало». «Ну, ладно. В таком случае решено. Вы заняты. Отсылайте свои образцы и скажите своему боссу, что он может искать себе других дураков. Камевоежеров», — поправился я, поглаживая ее руку. «Завтра утром явитесь в редакцию и скажете Реггу Филсу, нынешнему главному редактору, что вы его новая секретарша. Разумеется, вам необходимо будет сказать ему, что вы от мистера Спенсера». «И вы уверены, что меня примут на эту должность?» — спросила она. «А может быть, я ему не понравлюсь или почему-то не подойду?» «Это Филсу-то!» — я засмеялся. «Как только он вас увидит, он будет очарован вами». «Я просто не знаю, как мне вас благодарить», — начала она. Я жестом остановил ее. «Ладно, ладно, не стоит благодарности, это решено». Мариан взглянул на свои часы. «Извините меня, пожалуйста, но мне сейчас необходимо уйти». «Не подумайте, что я неблагодарна, но я обещала Теду Эслингеру пойти с ним поужинать, и мне еще нужно переодеться. Эслингеру? Я нахмурился. Вот это да! Ведь вы же с ним только вчера познакомились. Но вы же знаете, как это бывает. Она слегка покраснела. Мне нечего было делать, а он позвонил. Ну-ну, не надо оправдываться. Я пошутил, — сказал я, видя, что она смутилась. К тому же, Тед чудесный парень. Надеюсь, вы проведете чудесный вечер. Она направилась к двери, затем оглянулась. Может быть, я могу еще что-нибудь для вас сделать, прежде чем уйду? Нет, благодарю. Просто если Эслингер придет прежде, чем вы будете готовы, пришлите его ко мне. Как только она вышла, я закурил еще одну сигарету и начал думать о ней. Какая чудесная девушка! Я был доволен, что познакомился с ней и помог ей. Потом мои мысли обратились к Одри Шеридан. Это, конечно, было для меня большим сюрпризом. Я ведь не ожидал увидеть такую красоту и такой темперамент в такой захолустной дыре, как Кронвиль. Я тут же подумал, откуда у нее могут быть деньги. Все, что я слышал о ней, говорило о том, что ее агентство едва ли приносит соответствующий доход. Но ее облик, ее квартира, да и сам офис свидетельствовали о процветании. Может быть, отец оставил ей приличное наследство? Я мысленно представил себе реакцию полковника Форсберга, если б я предложил ему зачислить Одри Шеридан агентом ФБР. У него наверняка случился бы инфаркт. Прервав мои мысли, Тед Эслингер просунул голову через полуоткрытую дверь как раз в тот момент, когда я думал, как мне лучше справиться со Старки. «Входите, входите!» Я приподнялся на кровати, ловко удерживая лед на голове. «О, Боже!» — воскликнул он с испугом, глядя на меня. «Присаживайтесь!» Я спокойно указал ему на кресло рядом с кроватью. «Пусть вас это не беспокоит, я хотел с вами поговорить». Он опустился в кресло, но все еще продолжал удивленно смотреть на меня. «Что с вами случилось?» «Я попросту упал на кучу перьев», — объяснил я ему кратко. «Есть ли у вас какие-нибудь новости о Мэри Дрейк?» Он ответил, что нет. «Город волнуется. Целая толпа ходила вчера к зданию полиции, и им пришлось даже открыть огонь», — сказал Тед. «Есть раненые?» «Нет, полиция стреляла в воздух, но все страшно испугались и разбежались. Вы знаете, мистер Спенсер, если так и дальше будет продолжаться, это чревато серьезными волнениями». «Что касается меня», — я пытался привести свои мысли в надлежащий порядок, — «это как раз именно то, чего я и хочу. Когда Мэйси не сможет удержать город в руках, он будет вынужден что-то предпринять». Эстлингер с любопытством посмотрел на меня. «Кто занимается похоронами Диксона?» «Муниципалитет. Мой отец послал для него отличнейший гроб, но муниципалитет. Я хотел бы узнать, во-первых, где находится тело Диксона, а во-вторых, кто будет укладывать его в гроб». «Он сейчас находится в городском морге», — ответил Тед немного растерянно. «Его уже уложили в гроб этим утром. Тело кладут служащие морга, а оттуда его должны перевести в салон моего отца. Похороны состоятся завтра». «Выходит, никто уже не увидит трупа, за исключением служащих морга?» «Да, я думаю, именно так». Тед был заинтригован. «Но что вы этим хотите сказать?» «Вас это не касается, молодой человек. Здесь пока я могу задавать вопросы. Еще одно. Почему вы решили, что стоп-фото может быть связано с исчезновением девушек?» «Так ведь я вам уже говорил о том, что Люси и МакАртур щелкнули на улице. И она даже показывала мне билетик, рассказывая об этом». «Я знаю, знаю. Но этого вовсе недостаточно, чтобы восстановить связь между событиями. Ведь вам известно еще что-то». Он был смущен. «А ну, выкладывайте», — приказал я. «Видите ли, я не думал, что это может быть так важно», — он покраснел. «Еще кое-что мне рассказывал Диксон». «Диксон? Значит, вам рассказал об этом Диксон? Он предполагал, что эта студия как-то связана с исчезновением девушек, но он не думал, что девушки убиты. Он думал...» «Мне известно, о чем думал Диксон», — пробормотал я. «Значит, это не ваше личное мнение, а мнение Диксона». Он закашлялся, затем с унылым видом произнес. «Да, я хотел, чтобы вы думали, будто...» Я засмеялся. Вы хотели внушить мне, что это ваши идеи, не так ли? Ну, ладно. Не будем больше об этом говорить. Сказал ли вам Диксон, почему у него возникли подозрения в отношении Стопфолта? Он покачал головой. Ну что ж, сейчас его об этом уже не спросишь, сказал я с сожалением. Но все же хотелось бы знать, почему он так думал. Во всяком случае, он был прав. И фотографии, и Мэри Дрейк, все подтверждает это. А что вы собираетесь делать? Мне совсем не хотелось отвечать на его вопросы. Поэтому я сказал, что сейчас изучаю дело, и, кроме того, у меня страшно болит голова. Когда я все это говорил, Теду вошла Мариан. Пока, ребята. Я устал и прикрыл глаза. Приятного вечера. Мне хочется еще немного поспать. Со льдом на голове мне намного лучше. Как только они вышли из номера, я позвонил в редакцию. Филс тотчас же снял трубку. Считайте, что вам крупно повезло. Я только что вернулся. Считайте, что и сейчас вас нет, сказал я. Вы знаете, где находится городской морг? Да, но какое отношение имеет ко мне морг? Мы поговорим об этом позже, ответил я. Приходите ко мне около полуночи, у меня есть для вас работа. Окей, согласился Филс. В его голосе слышалось явное любопытство. А все-таки зачем вам понадобился этот морг? Я ответил вопросом на вопрос. Вы умеете пользоваться фотоаппаратом? Разумеется, умею. Я же репортер. А что, нужно явиться с фотоаппаратом? У вас редкая способность предвидения. Именно это я и хотел попросить вас сделать. Только наденьте что-нибудь темное. Есть у вас теннисные туфли. И постарайтесь принять вид заправского взломщика. Итак, я жду в полночь. И я быстро опустил трубку на рычаг, живо представив себе, как этот мальчишка озадаченно запускает руки в чернилах в свою шевелюру. Одри Шеридан открыла дверь своей квартиры, нахмурилась, иронически взглянула на меня и пригласила войти. Она была восхитительна, в белом, с красными цветами платье и в красных сандалиях. «Вот это сюрприз!» — протянула она. «Значит, вы с переломанными костями все-таки пришли. А я-то думала, что вы сейчас лежите в постели с хорошенькой сиделкой. О, вы почти угадали!» — в тон ей ответил я. Я положил шляпу на стул и поинтересовался. «А как ваша рука?» Она подошла к симпатичному столику на колесиках, на котором стояли бутылки, стаканы и красивые ведерко со льдом. «Окей, спасибо». Она опустила кубик льда в стакан. «Надеюсь, ваша голова повреждена только снаружи?» Я ответил, что чувствую себя довольно сносно. Несмотря на то, что мы были одни, я ощущал какую-то неловкость. Она протянула мне стакан и уселась на диванчик. «Что у вас постоянно так бывает, когда к вам приходит клиент? Вы всегда в такой ситуации попадаете в нехорошую историю?» — спросил я, усаживаясь в кресло напротив. «А вы все об этом?» Она покачала головой. «Руби был немного не в себе. Во всяком случае, смею вас уверить, такое случается не слишком часто». «Вы хотите сказать, что он взбесился из-за носового платка?» Она отвела глаза. «Я думаю, у вас было совсем немного времени, чтобы осмотреть наш город. Разумеется, в нем нет ничего особенного, однако в нем есть неплохие уголки. Оставьте город в покое», — сказал я довольно резко. «Лучше скажите, где вы научились приемам дзюдо?» «Не будем говорить об этом».